Современная смута по поводу новых документов. Дорогая о Господе Л. Я действительно скажу вам, что надо придерживаться благословения священноначалия церковного, ибо в церкви ум соборный. Но если у кого-то есть возможность пока не брать карточек, то и не берите. Но не знаю, у кого сердце будет спокойно, если он один из всей семьи будет праведный, без карточки, и в то же время будет есть хлеб, полученный на эту карточку погибающим близким человеком. А я уверен, что не искусит Господь любящих его и верных ему выше меры сил их. А печать смогут поставить лишь тому, кто нераскаянно жил во грехе и кто отрекся своей жизнью от Господа. Прежде печати Антихриста будет грехом опечатан ум. Дорогой о Господе В. В ответ на ваше письмо я вас спрошу, чем полученный вами документ хуже или лучше того паспорта, который все мы имеем доселе? И механического, огульного отречения быть не может. Только наше личное отношение к Богу может спасти или погубить нас. А у вас о вашем вероисповедании никто и не спрашивал. Умудри вас Бог. Дорогой о Господе В. Еще со времен апостольских говорилось, что уже тогда появилось много антихристов. Но жизнь идет. Христианству исполнилось уже 2000 лет. И люди спасаются, и будут спасаться до последних дней мира. И люди живут, трудятся, одни по закону Божию, другие по стихиям мира сего. И нельзя сидеть у окна, ничего не делая в ожидании чего-то. Осудишься с неверами вместе за бездеятельность и за то, что не стал умножать вверенный тебе Богом дар. А о новых документах я тебе уже писал, и повторяться не буду. Печать последует только за личным отречением человека от Бога, а не обманом. Обман смысла не имеет. Господу нужно наше сердце, любящее Его. Смущение, смятение и неразбериху сеет все тот же враг, и они многих уведут от церкви. Вот и вы уже сделали к тому первый шаг. И вот это-то и есть шаг к погибели. Раба Божия Т. То, от чего вы собираетесь бежать, найдет вас везде, и в глуши, и в столице. Новая система учета вступает в действие. Нам бы всем не от компьютеров бежать надо, это техника, а от своих собственных грехов. Но ведь нет, их мы холим, раскармливаем до безобразия и живем, ими услаждаясь. И Писание предупреждает людей, что наступят времена тяжкие, потому что люди будут горды, надменны, сребролюбивы более, чем боголюбивы. Об опасности от техники там нигде не сказано. Но то, что бегут с запада на восток и с востока на запад, тоже извещено. И все это будет совершаться под руководством врага. А Бог везде, и в Луге, и в Костроме, и чадом своим поможет везде. Умудри вас, Бог. Дорогой отец Н. Да, время наступает наисмутнейшее. Враг раскачивает и старается низложить церковь. В клир вошло много совсем не церковных людей и даже неверующих, и они делают свое дело. Ну а с нами Бог, и нам надлежит делать дело Божие. Простите меня великодушно. Посылаю вам свое видение нынешних проблем. На всякую Вавилонскую башню есть Божия сила и власть. А нынешняя компьютерная страшилка-зверь, верно, еще не так страшна, что медлит Господь уничтожить этот ненадежный архив. А придет время, и рассеет Господь те страхи, которые взял на свое вооружение враг рода человеческого. Нам же надо стоять в вере и не бояться ничего, кроме греха. Прошу молитв. Дорогой о Господи С. Христос воскресе! В отношении новых документов, проходящих через компьютер, все уже сказал Святейший и наш Синод. Сейчас эти документы в том виде и с такой подачей опасности для нас не представляют. Но безусловно, что это один из этапов в подготовке к будущему страху. С. Запомни и уясни для себя волю Божию. Сыне, дашь мне твое сердце. Ни паспорт, ни пенсионное удостоверение, ни налоговую карточку, но сердце. Вот зачем следить-то надо неусыпно и со всем тщанием. Кому мы в жизни служим? Чем живем? Любовь, радость, мир, милосердие при любых государственных системах Богом посрамлены не будут. А если человек забыл Бога и живет наживой неправедной, молитву и церковь из жизни даже и у священнослужителей вытеснил телевизор и всякие безобразные видики, то, поверь мне, С, печать уже стоит у многих, даже и при документах старого образца. Ведь через то безобразие, чем напичкивает себя современный человек, причем сам, добровольно, с любовью и желанием, уже ничто божественное пройти и войти в человека не может. Наше сопротивление грядущему страху одно единственное – наша вера в Бога, наша жизнь по вере. А все те смущения, смятения и неразбериха для того так властно и входят в жизнь, и потому входят, что нет живой веры, нет доверия Богу. И все это вражье вытесняет спокойствие духа и благонадежие. Живи же спокойно, молись Богу и доверяй Ему. Господь ли не знает, как сохранить своих чад от годины лютой, лишь бы сердца наши были верны Ему. Писать прошение о присвоении нам номеров мы не будем, а если их проведут без нашего на то произволения, сопротивляться не будем. Ведь получали же мы в свое время паспорта и были все в системе учета государственного, так и ныне. Ничего не изменилось. Кесарю – кесарево, а Божие – Богу. Вот смотри. Компьютер, который сделали пугалом нашего времени. Ведь это просто железяка, и без человека она – ничто. Один человек с помощью этой железяки наполнил мир богослужебными книгами, а другой – безобразными. Кто и как будет отвечать пред Богом? И судится Богом человеческое произволение. Вот ведь в чем дело-то. Насчет войны мне ничего не известно, кроме той, что каждый человек ведет ежедневно. Молиться надо, это и есть школа молитвы. Я тебе теоретически этого не объясню. Молитве лучше всего учит суровая жизнь. Вот в заключение у меня была истинная молитва, и это потому, что каждый день был на краю гибели. Повторить теперь, в одни благоденствия, такую молитву невозможно. Хотя опыт молитвы и живой веры, приобретенный там, сохраняется на всю жизнь. Дело, С, не в количестве. Дело в живом обращении к живому Богу. Вера в то, что Господь к тебе ближе, чем кто-либо из самых близких, что Он слышит не шелест уст твоих, но слышит молитвенное биение твоего сердца и чем оно наполнено в момент твоего обращения к Богу. А ты человек семейный, и за каждого члена семьи ответственен пред Богом, а значит, за всех должно болеть твое сердце. Умудри тебя Бог. И начни-ка с исполнения наказа преподобного Серафима Саровского. Радость моя, стяжи дух мирен. И не только твоя семья, но тысячи спасутся около тебя. Вот и все. Смотри, как учит нас жизнь жить. Хочешь быть довольным и счастливым? Живи в Боге. А на нет и счастья нет. Воистину воскресе Христос! Дорогой отец С. В компании, предлагаемой вами, я участвовать не буду. Сам дух подобной деятельности, где много самости, шума и надежды не на Бога, а на человека, да еще с критиканством в священноначале церкви, который ключом бьет в ваших высказываниях, воспрещает мне это. Я уже видел подобное в действиях и духе обновленцев, восстающих на чишайшего патриарха Тихона, а фактически на самого Господа и его церковь. Письмо, которое так не понравилось вам, не подлог, написано мной частному лицу, но по воле Божией получило более широкую огласку независимо от меня, а значит, так надо». Простите великодушно, предлагаемые вами методы мне не по духу. Дорогой отец А. О кончине мира лучше, чем сказал митрополит Вениамин Фетченков, не скажу. Только от себя отмечу, что многие волнуются этой темой, но из тех, кто о ней говорит и надрывно думает, мало кто стал жить соответственно этим думам, и мало кто палец о палец ударяет, заботясь о спасении души своей. А ведь эти думы только к этому и призывают, и обязывают. Уже близ, при дверях. Если завтра я должен предстать на суд Божий, если завтра надо дать ответ на вопрос, как я жил, чем я жил и жил ли Духом Божиим, то какие заботы о накоплении, о стройках? А ведь ныне в основном только об этом и думают. Духом же Божиим живут единицы, даже и в церкви, даже и те, кто служит у престола, даже и монашествующие. Вглядитесь в себя. Страх ли Божий руководит нашими мыслями, поступками? Любовь ли к Богу и людям лежит в основе бытия нашего? Вот, дорогой отец А, та печать, которую ставит нам ежедневно наш образ жизни, которую ставим мы себе сами в своей душе, сердце и уме, приближая или отдаляя время пришествия Антихриста. А его печать лишь засвидетельствует ту, которую мы себе уже поставили. Без нас нас ни спасти, ни погубить нельзя. Телевизор и видео проникли уже и за стены монастырские. А кто и чем сотрет эту печать, если ставили мы ее себе сами добровольно и с желанием и любовью? Не Антихрист погубит нас. До его прихода мы уже определимся в своей духовной ориентации и сделаем выбор. Печать же Антихриста будет последней точкой в нашем выборе. Поезжайте с Богом по монастырям и по старцам, если это на пользу душе, ищущей спасения. Но на пользу ли? И о спасении ли дума во взгляде на калейдоскоп жизни? Этот вопрос разрешите для себя сами. На пользу ли? П. просьбу о молитве исполню. Дорогой батюшка, присмотритесь-ка к жизни своей. Ради кельи, ради учебы, ради мнимой помощи людям. А, кстати, от неимущего нестяжателя-монаха материальной помощи и не требуется. А духовной мы дать не можем, ибо сами бедны духом. Не потерять бы нам то, ради чего одели мы на себя парамон и мантию. Прости за письмо такое грустное. Не потеряй главного и не забудь обетов, данных Богу.